Глава 15. Алло, это вы вчера на кухне анекдот про партию рассказывали? Да. Выходите, машинка подъехала. К лету 1980 года я стал официальным советским миллионером. Мои гонорары за песни, несмотря на все усилия ВААПа уменьшить их, в сумме составили более 450 тысяч рублей. А зарубежные отчисления в ВААП за мои песни за границей, несмотря на то, что 90% забирала себе добрая родина, составили кругленькую сумму – 200 тысяч долларов, что, исходя из рыночной стоимости доллара 1 к 3, составило 600 тысяч рубликов. Валюту, правда, мне выдавали чеками Внешторгбанка из расчета 80 копеек за доллар, но реальную их цену знали все. Некоторое время меня пытались проверять финорганы и ОБХСС, но один мой звонок наверх Севрюку решил все проблемы. У меня вышло два диска гиганта за границей и еще два неофициальных магнитоальбома в Союзе, причем один из них блатной, в исполнении уголовного барда Тимофея, которого я нашел поющим на Арбате. Он сидел на ящике из-под водки, весь в наколках, и под гитару пел мурку, довольно приятным баритоном. Я поговорил с ним. У мужика не было ни работы, ни жилья, а из документов имелась только справка об освобождении. Пришлось привести его к себе и помочь с документами. Потом я снял ему комнату. В своей студии, которая, кстати, стала самой дорогой в стране, я записал с ним 16 блатных песен, самых популярных хитов моего времени, а альбом почти бесплатно раздал по студиям звукозаписи. Через два месяца Владимирский Централ и Ушаночку пели во всех тюрьмах и колониях нашей необъятной родины. Тимофей оказался благодарным человеком и честно отстегивал мне со всех своих неофициальных концертов 50%, тем более, что за этим следил администратор, которого я к нему приставил в помощь. Все были уверены, что Тимофей исполнял собственные песни, но признавать себя автором песен я ему запретил. Тиму называли «голосом зоны», и даже самые известные воры в законе спешили первыми при встрече пожать руку знаменитому шансонье. А у меня, благодаря этому, не было проблем с ураганами. Второй подпольный альбом я записал с помощью малоизвестной рок-группы имени 1 апреля с солистом Гошей Субботиным во главе. Группа репетировала в каком-то подвале, играя на самодельных инструментах, и не боялась никаких комиссий, так как терять им было нечего, а из комсомола их давно выперли. Я купил им хорошую аппаратуру, записал в студии самые известные песни популярных 80-е рок-групп «Кино», «Наутилус Помпилиус», «Аквариум» и других. Этот альбом, названный «Группа крови», я также слил по студиям звукозаписи, чем сделал Гошу Субботу, такой я придумал ему псевдоним, легенды рок-движения. На вопрос об авторстве Гоша честно отвечал, что автор песен не он, а один хороший человек, который не хочет, чтобы о нем узнали. Эту тему долго мусолили советские молодежные газеты, но тайна так и осталась нераскрытой. Еще один, на этот раз официальный альбом «Песни Артура Башкирцева в исполнении группы «Ласковый май»» я выпустил в мае 1980 года. Для этого пришлось специально отбирать в интернатах трех способных мальчишек. Они обладали симпатичной внешностью и неплохими детскими голосами. Ажиотаж группы вызвала не меньше, чем в 86-м. Правда, не было групп близнецов и бешеных официальных гонораров, но за левые концерты бедным сироткам платили огромные деньги и дарили отличные подарки. Подарки я с помпой передаривал разным детским домам по всему Советскому Союзу. Это отлично работало на мой имидж бывшего детдомовца и покровителя сирот. Да и детей было жалко, а дарить им подарки приятно. Счета за границей тоже увеличивались в геометрической прогрессии. И по моим скромным подсчетам, мой капитал приблизился к цифре 12 миллионов марок. В Анапе, как мы и договаривались с Рустамом, была открыта с моей помощью самая большая и крутая дискотека на побережье, и уже в июне она приносила отличный доход. Неплохо дела шли и в дискоклубе «Звезда». Цены на черном рынке даже за билет в общий зал доходили до 50 рублей, а в предновогодние праздники даже до 100 рублей. Чтобы отметить юбилей в стеклянном банкетном зале «Звезды», нужны были знакомые уровни не ниже министра. Военное начальство было также очень довольно. Генерал Шевцов, хорошо понимая, что теперь меня в ЦДСА держит только привычка и удобное положение, не напрягал меня ничем, кроме просьб о банкетах в «Звезде» для своих знакомых. Теперь так называемый блат у меня был везде, от Сандуновских бань до ЦТ.